Я села на скамейку рядом с коротышкой. Он отослал своего громилу. «Так что вам в Аиде, мистер Дермо?» «Я хочу знать, жив он или нет». «У вас ведь есть отчет коронера. Мало?» «В нем сказано только следующее. Человек одного роста и сложения с Аидом, с такими же зубами, сгорел в машине. Аид выбирался из переделок и покруче. Я читал ваш рапорт. Он намного интереснее. Не знаю, почему эти дураки из типа 1 отмахнулись от него, понятия не имею. После смерти Темворта вы единственный оперативник, который хоть что-то о нем знает. Мне без разницы, чья ошибка сыграла роковую роль в тот вечер. Я хочу знать одно. Что Ахерон собирается сделать с рукописью Чезлвита? Может, выкуп потребовать, предположила я. Возможно. Где она сейчас? Разве с ним ее не было? Нет, спокойно ответил Дермо. Вы показали, что он унес ее в кожаном кейсе. В сгоревшей машине не было и следов кейса. Если Аид остался жив, рукопись тоже цела. Я тупо смотрела на него, не понимая, к чему он клонит. Он мог передать его сообщнику. Возможно. Рукопись может стоить на черном рынке 5 миллионов, мисс, но не тот. Это немало, не правда ли? «И что вы предположили?» — резко спросила я, начиная закипать. «Ничего. Но ваши показания и труп Ахерона не сходятся, так ведь? Вы сказали, что выстрелили в него после того, как он застрелил молодого офицера. Его звали Орешек», — подчеркивая каждое слово, поправила я. «Да ради бога! Но на обгорелом трупе не было огнестрельных ранений, несмотря на то, что вы неоднократно стреляли в него, когда он был в обличии Колымаги и той старушки. Ее звали мисс Гримсволд». Я уперлась в него взглядом. Дермо не смутился. «Я видел расплющившиеся пули. Если стрелять в стену, получится тот же эффект». «Если вы хотите что-то сказать, почему не говорите прямо?» Дермо отвинтил крышечку термоса с кофе и предложил мне. Я отказалась, он налил себе и продолжал. «Я думаю, вы знаете больше, чем говорите. О событиях того вечера у нас есть только ваши показания. Скажите мне, мисс Нонетот, что Аид хотел сделать с рукописью?» «Я уже сказала вам, понятия не имею». «Тогда почему вы отправляетесь работать лид-детективом в Суиндон?» «Это все, на что я могу рассчитывать». «Неправда. Вы прекрасный работник, а в вашем личном деле говорится, что вы более 10 лет не посещали Суиндон, хотя там живет ваша семья. Еще упоминается о романтических осложнениях. У вас в Суиндоне проблемы с мужчиной?» «Не ваше дело». «Знаете, при моей профессии мало что можно назвать не моим делом. Женщина с вашими талантами могла бы найти себе множество интересных занятий. Но вы возвращаетесь в Суиндон. Что-то подсказывает мне, у вас должен быть мотив». «Неужто все это есть в моем личном деле?» «Есть». «И какого цвета у меня глаза?» Дермо пропустил мой вопрос мимо ушей и глотнул еще кофе. «Колумбийский, самый лучший. Вы думаете, мисс Нонетот, что Аид жив? Я уверен, у вас есть предположение насчет того, где он находится. И мне кажется, что он в Суиндоне, и именно поэтому вы направляетесь туда. Я прав?» Я посмотрела ему в глаза. «Нет, я просто еду домой, чтобы разобраться в себе». Джек Дермо не поверил ни единому звуку. «Я не верю в стресс, но не тот. Есть сильные люди и слабые люди. Только сильные могут пережить встречу с таким существом, как Аид. Вы сильная личность». Он помолчал. «Если передумаете, позвоните мне. И берегитесь, я буду за вами присматривать». «Ай, делайте, что хотите, мистер Дермо. У меня к вам вопрос». «Да». «Вам-то Аид зачем?» Джек Дермо снова улыбнулся. «Боюсь, это засекречено, мисс Нонетот. Всего доброго». Он коснулся шляпы, встал и ушел. Из-за ограды кладбища появился черный форт с тонированными стеклами и умчал голиафовца прочь. Я села и крепко задумалась. Я лгала полицейскому психиатру, когда утверждала, что могу работать. И солгала Джеку Дермо, сказав, что не могу. Если Голиаф интересуется Аидом и рукописью Чезлвета, это может быть связано только с финансовой выгодой. Корпорация Голиаф была подвержена приступам альтруизма примерно в той же степени, в какой Чингисхан любил гнутую венскую мебель. Превыше всего для Голиафа – деньги. И никто не поверит, что они хоть в ерунде согласятся упустить свою выгоду. Да, конечно, они восстановили Англию после Второй войны. Они возродили экономику. Но рано или поздно возрожденная нация встает на ноги и начинает шагать самостоятельно. В наши дни Голиаф казался уже не добрым дядюшкой, а скорее деспотом-отчимом.